Мне только и оставалось, что молча смотреть на него, ведь я не знала, что сказать. Реборна удалось запрячь на тренировке чудом, я думала, он повеселится день, ну, может, два, и все, а уже четвертый пошел. Ведь для Аркабалина это просто способ убить время, пока Цуна делает перерыв. Реборн, как и Рёхи, обладает шилом в одном загадочном месте, и для него долго сидеть спокойно, пытка. Это просто удача, нахмурилась я. Не надо думать, что я всесильна. И, замялась, подбирая слова. Я думала, ты спросишь что-нибудь, когда я сказала, что не хочу бороться за титул десятого. Мне в самом деле было интересно, почему он до сих пор ничего не спросил. Ведь Рыжий так ратовал за то, чтобы я отобрала этот титул у Цуны. Мы, конечно, в последнее время с Рыжим проводим меньше времени, но момент можно было найти. Если ты не хочешь этого, то у тебя, наверняка, есть причины, весьма разумно заметил Конрад. Босс, я все равно считаю, что ты больше заслуживаешь этот титул и гораздо лучше подходишь. Но я пошел не за будущим боссом в Анголы, отрезал довольно резко. Если ты хочешь отдать этот титул боссу Вари, я не буду оспаривать твое решение. Он слишком верит в меня. Как бы это ни обернулось плохо, всегда существует риск. Никто из нас не может знать, что будет в будущем, даже с помощью десятилетней базуки. Я верю, парировал он, на что я, немного подумав, просто кивнула. Поставил все на мою фигуру, хотя, мне кажется, Рыжий не переоценивает мои силы. Он признал ранее все мои недостатки, заявив их в лицо. Зная это, Конрад, тем не менее, с пути не сворачивает и, пожалуй, без внимания я это не могу оставить. Тогда продолжай тренировки, но смотри, не надорвись, не позволяй Реборну собой помыкать. Он, может, и лучший киллер, но по характеру скотина еще та. Если ты сдашься и перестанешь сопротивляться, он сядет тебе на шею и будет возить лицом по полу, жестко закончила я. Никогда, привычно уверенно оскалился Конрад. Не лезь не в свое дело, Кора, одернул меня коротышка с голубой пустышкой. Ты уже выполнил свою работу, удерживая себя в состоянии спокойствия, ответила я. Это мой ученик, и ты себе представить не можешь, какой бой его ждет. Уверенно стоял на своем блондин. Это не школьные соревнования по боксу. Сволочь, прямо по больному. Стоило мне, наконец, добраться до места встречи с Рёхием, как я застала проводящего обычную свою тренировку друга и уперто продолжавшего пытаться давать ему наставления колонелла. Едва дружок Реборна выяснил, почему хмурый, отделывающийся короткими рубленными фразами боксер не хочет больше продолжать тренировки, сразу же нашел крайнего. Именно потому, что переживаю за жизнь и здоровье Рёхия, я берусь самостоятельно за его тренировки, скрестила я руки на груди, следя за его движениями. Аркабалина довольно напряжен, что неудивительно, ведь он на эмоциях пытается доказать мне, что я не права. Пусть, главное, чтобы до физических методов убеждения не дошло. У тебя недостаточно квалификации для этого, Кора, убежденно воскликнул Колонелло, нахмурив брови. Я тренировался в итальянских боевых подводных войсках Камсубины, в совершенстве владею карате и самбо. Не то, чтобы я не могла поверить ему на слово, все-таки Аркабалина странные существа и совершенно не похожи на младенцев, но я недоверчиво приподняла бровь, и реакция не заставила себя ждать. Коротышка подскочил, схватил меня за руку и, не сильно оттолкнувшись от моего бедра, заломил ладонь непонятным образом. Приземлившись на землю, он с превосходством уставился на меня, вынужденную присесть коленом к земле. Руку стягивало болью страшно, и при любом движении боль вонзалась иголками. Хотя сложнее всего было сдержаться и не дать руке воспламениться. Видит Бог, я была уже готова наплевать на все и просто попытаться его сжечь. Теперь ты мне веришь, Кора? Строго поинтересовался Колонелло. Что ты делаешь? Появился надо мной Рёхи, сурово смотрящий на коротышку. Отпусти Киручан немедленно. Я просто привел доказательства моих слов. Невозмутимо отозвался Аркабалина, отпустив руку. Забрав освобожденную конечность, я тут же ее размяла, снимая мышечную боль. Именно поэтому я и не согласна с тем, чтобы ты был репетитором, Рёхия, с проявившимся гневом в голосе сказала я. Ты не можешь решать подобных вещей, отчеканил блондин, видимо, не намеренный отступать. Реборн говорил, что у нас просто нет никого другого на эту роль, но это не значит, что тебе позволено все, парировала я, сверляя его взглядом. Он сказал, тем выстрелом ты обучил Рёхия всему, чему смог за такой короткий срок, и все остальное время будешь заставлять его заниматься обычными тренировками. Это могу проконтролировать и я. Ты не сможешь рассчитать тренировки и достаточно мотивировать его, Кора», — ответил Колонелло, с намеком коснувшись ствола ружья за своей спиной. «Спокойно, Акира», — сказала я сама себе, ощущая, как хочет вспыхнуть пламя. «Портить отношения сразу с двумя аркобалина чистой воды мазохизм. К тому же, повезло, что Реборн по каким-то своим причинам не передал информацию на мой счет наверх, а вот Колонелло может ничего подобного не иметь. Если ты планируешь подгонять Рёхия пулями, то у тебя ничего не выйдет». Все еще со сдержанной злостью я наклонилась вперед, приблизившись к его лицу. «Ученик станет тебе врагом, и Реборн только посмеется с твоих навыков репетитора». «Точно», — согласился Рёхий. Вряд ли он понимал все подводные камни разговора, но то, что методы Колонелло могут ему навредить, предельно ясно. «Скажу больше, если бы не мои полоскания мозгов насчет разумной предосторожности и безопасности, Рёхий бы бровью не повел, с радостью согласившись на тренировки, и на все остальное внимание не обратил. Реборн просил меня заняться твоими тренировками, Кора», — обратился Аркабалина к Рёхию. «Он знал, что я номер один. Если ты хочешь победить, то следуй моим указаниям». Рёхий растерялся. «Ему ведь говорили делать то, что говорят. Поэтому я вмешалась. Ты не успеешь обучить Рёхия ничему новому. Но я согласна, что обычные тренировки также важны. Я не знакома с программой, по которой тебя обучали, Колонелло, но согласна, что мы можем ввести ее в тренировки при двух условиях. Первое, на тренировках не должно быть угрозы жизни Рёхия. Второе, ты дашь мне полдня, чтобы провести время с Рёхием». Я уже готова была пойти на уступки, но не больше тех, что предложила. В конце концов, обычный набор подходов из приседаний, отжимания и бега может быть не таким эффективным, как эта программа. Другими словами, я не могу дать боксеру никаких новых боевых приемов, потому что сама их не знаю. Плюс я не могу посвятить весь день тренировке Рёхия, остальные тоже требуют внимания. «Хорошо, после часу дня можешь гулять с ним сколько хочешь», — милостиво разрешил успокоившийся Колонелло. Аркабалина с голубой пустышкой не воспринимал меня всерьез и не верил, что я могу дать что-то лучше того, что может дать он. Тем не менее, я нашла то, что действительно может оказаться полезным, что можно придумать для Рёхия. Я долго над этим размышляла. Это обязательно должно быть что-то простое, иначе он не справится за такой короткий срок. Реборн был прав, у нас нет времени. На проверку оказалось, что после даже 10-минутного отдыха, сила удара Рёхия существенно повышалась. Теперь он, наконец, понял, как важно экономить силы. Накопив пламя, Рёхий мог повысить мощность удара до действительно впечатлявших пределов и разрушить ударом огромную скалу, что даже мне не удавалось осилить. Это была атака, на которую Колонелло поставил все. Колонелло, видимо, такой же. Один мощный выстрел, и на этом все. Обычно второго уже не надо. Но, увы, одноударники обычно имеют существенный недостаток, они становятся беспомощными после хорошего, но единичного удара. При этом нет стопроцентной гарантии, что удар достигнет своей цели. Пока что неизвестно, кто противник Рёхия, но одно я знаю точно. Опыта, чтобы предвидеть удар и избежать урона, у него может оказаться достаточно. Если вспомнить, как Скуала быстро разделал под орех сразу и Гакудеру, и Ямамото. В общем, я задумалась о защите. Можно было бы, конечно, нацепить на боксера полный доспех, но тогда бы он потерял в маневренности и упустил бы даже маленький шанс на успех. Да что там, мне главное было, чтобы все парни просто выжили. Поэтому я стала учить его концентрировать пламя не только для удара, но и для защиты, чтобы уменьшить силу атаки противника и, соответственно, получаемый урон. Обучение этому не должно было занять много времени. Я уже давно умела делать такое, думая об этом как о само собой разумеющемся, а вот для Рёхия эта практика была нова. Его уровень выносливости настолько велик, что ему раньше не было необходимости в какой-либо защите. У него просто не было таких противников. Ламба, который узнал, что я в течение дня так весело провожу время, бегая по городу, взял за привычку преследовать меня. Он присоединился к нашей с Рёхием послеобеденной тренировке. Ребенок был разочарован тем, что всегда оживленный боксер стоит на месте с сосредоточенным видом, и искал чем заняться, попутно отвлекая Рёхия, и так никогда не славившегося высокой концентрацией внимания. Пришлось присоединить Ламба к тренировке. Малыш и так использовал пламя для защиты, оставалось лишь сделать так, чтобы он это научился делать осознанно и применять, когда нужно, а не когда страшно, потому что иногда даже испугаться не успеешь. Мы занимались тренировкой долго, но делали перерывы, чтобы перекусить или отвлечься. Что Рёхи, что Ламба, не могли долго заниматься чем-то одним, сидя на месте. Но когда время подошло к ужину, я забрала Ламба и попрощалась с боксером до завтра. «Кира, я голоден», — известил меня Ламба. «Привет, голоден, я, Кира», — ответила я. «Нет, Кира, я Ламба», — возмущенно закричал малыш. «Я думала, ты голоден, Ламба», — приподнимаю брови. «Да, я голоден». Я изобразила удивление на лице, но улыбку подавить не получилось. Ребенок заорал от досады. Секунду назад он шагал почти в припрыжку, а сейчас в глазах стояли слезы от обиды. «Да, хороша же я, троллю 6-летнего ребенка». «Ладно, сегодня ты постарался и заслужил что-нибудь вкусненькое. Что хочешь?» «Ламба-сан хочет мороженого». После секундных раздумий выдал он, просияв лицом. «Меня укоряет совесть. Знаю, что Ламба перед ужином испортить аппетит невозможно, он изрядный прожора. Но все же детей надо кормить нормально. Дорога обратно в город заняла бы полчаса, но из-за того, что приходилось подстраиваться под шаг Ламба, заняла час. Мы зашли в ближайший магазин. Заприметив лакомство в ведерке, я взяла именно его, пообещав Ламба, что мы съедим мороженое после ужина. «Кира, я очень хочу есть. Давай съедим его сейчас», — уговаривал меня ребенок, но я была непреклонна. «Мы скоро будем дома, потерпи немного. Зайдем сюда», — указал Ламба на небольшой магазинчик, который, судя по часам, скоро собирался закрываться. Чтобы скорее убедить, он потянул меня за штанину в ту сторону. Я уже готова была согласиться, но замерла на месте, почувствовав нечто. Это нечто приближалось, по ощущениям сравнимо с тяжелыми грозовыми тучами, которые заволакивали небо с западной стороны города и приближались, чтобы принести непогоду. Но в реальности небо было без единого облачка. Так как уже осень, то темнело рано, и на чистом небе отчетливо появлялись первые звезды. «Ламба», — позвала я, — «идем скорее домой». Я протянула руку и, наверное, благодаря моему напряженному тону малыш послушно ее взял, не став упираться. Я видела, он хотел спросить, но не решался. Мы двинулись быстрым шагом дальше в город. Маленькие шаги Ламба существенно замедляли, но я не переживала по этому поводу. Ни я, ни Ламба сейчас не излучали пламя, а значит, заметить нас не смогут. Разве что подберутся поближе, но для этого я внимательно смотрела по сторонам. Давящее темное ощущение ясно предупреждало об угрозе и продолжало двигаться. Нельзя точно сказать, где ее источник. Гроза приближалась настолько обширная, что могла скрывать за собой даже танковую дивизию. Даже если бы эта танковая дивизия тоже могла излучать пламя. Темнело быстро, фонари на улицах горели исправно, но сами улицы были пустынны. При всем желании, я не могу по одним ощущениям рассчитать, далеко ли гроза, и выразить это хотя бы в километрах. Это нечто двигалось быстрее нас и все еще приближалось. «Ламба, забирайся мне за спину», я присела на корточки. «Кира, куда мы спешим?» Решился задать вопрос Ламба. «Скорее, от кого?» «Не знаю, но давай поспешим и поскорее вернемся домой». Ламба крепко схватился за мою кофту, и я сорвалась на бег. Мы находились в районе частного сектора. Это было не лучшее место, чтобы скрыться от преследователей, ведь вокруг только заборы чужих домов. При опасности, я могла бы, конечно, перепрыгнуть один из них, но во дворе чужого дома тоже особо не спрячешься, а стучаться в двери. Здраво рассуждая, это может быть только мафия. Волновало ли Скурала то, что вокруг толпа народа? Нет. Будет ли стоить чего-то мафиози забраться в чужой дом и перебить живущих там людей? Очень вряд ли. Тем более, если он действительно преследует нас, а в последние минут 10 закрадывается именно такая тревожная мысль. Наконец, эта огромная гроза замерла на месте. Я выдохнула от облегчения, не прекращая двигаться, и тут же поняла, что Ламба мелко дрожит. Я его напугала, до дома уже недалеко, обернулась я назад. «Все в порядке, ты хорошо держишься. Кира, что произошло?» Тут же выпалил он. «Все уже хорошо, надо же», сразу понял, что я не шучу. Хотя, когда я серьезно злюсь, Ламба всегда притихает, что обычно ему не свойственно. Я хотела ответить, но, благодаря тому, что обернулась назад, краем глаза уловила метнувшуюся с крыши дома тень, а потому вовремя повернулась лицом к спрыгнувшему с забора мужчине в кожаной форме. Я отстраненно отметила, что свет в доме справа и слева не горит, а впереди еще было какое-то зеленое насаждение на возвышенности, что автоматически расширяло маневры. Мужчина замер, достав прикрепленную на поясе шпагу. Мне показалось, что это шпага, хотя она была странной формы. Мужчина был с виду молод, но половину лица закрывала черная повязка в виде больничной маски. На его форме не было нашивок с гербом, но форма была очень похожа на форму скуала, а на левом плече – белая повязка с зигзагообразным изображением молнии. Не сказав ни слова, он стал неспешно подходить ближе с вытянутой перед собой шпагой. Я видела, противник осторожничает. Ведерко с мороженым было отброшено в сторону. Ламба за спиной сильно мешался. Я ощущала прибавление веса и боялась сделать какой-то кульбит, из-за которого он может упасть. Подобравшись достаточно близко, противник сделал быстрый рывок, но реакция позволила мне его увидеть и шагнуть вперед мимо него, одновременно проведя удар кулаком правой руки, при этом левой придержав ламба. Удар пришелся по неслышно, но ощутимо хрустнувшим ребрам. Так как я не видела смысла сдерживаться, мужчина опрокинулся на спину, скрутившись калачиком и схватившись за пострадавший бок. Я успела заметить потухающие искры на его шпаге, прежде чем она выпала из его руки. Гроза вдалеке вновь стала быстро приближаться. На этот раз я не сомневалась, он движется сюда. Отойдя от врага, не подававшего признаков готовности к дальнейшему бою, я сняла и поставила ламба на ноги, наказав бежать дальше по улице. «А ты?» – закономерно заволновался он. «А я сразу за тобой», – успокоила его. «Беги, я же сказала, врагов может быть несколько. С этим мне не повезло, но будет плохо, если я буду отвлекаться на ламба. И тем более, если я не смогу его защитить и его ранит. Помощи в бою от него немного». Я подтолкнула его в спину, и он побежал, оглядываясь назад. Достав мобильный телефон, быстро набрала номер Конрада, попросив его передать Реборну и Цуне, если они рядом, что Вария, кажется, уже в городе. Рыжий успел ответить, что он уже по пути домой, и узнать мои координаты. Время поджимало. Подумав, я набрала номер Хибари. Гудки оборвались, что значило, он взял трубку. «Кёя, где ты? Кваллони с тобой?» – спросила я, помня о том, что они переместились куда-то в другое место для спаррингов. «Зачем тебе конь?» – с неприязнью поинтересовался он. «Вария на подходе. Я почувствовала пламя. Будет хорошо, если он поможет разрулить ситуацию, как в прошлый раз». Я замолчала, заметив еще одного мужчину, приземлившегося рядом с поверженным товарищем. Бросив на него взгляд, он снял такую же шпагу с пояса и принял стойку, став медленно приближаться. Я опустила руку с телефоном и спросила: «Зачем вы на меня напали?» «Нам нужно кольцо грозы», — глухо ответил он сквозь маску. «У меня его нет», — ответила и внутренне похолодела. «Ведь у ламба было кольцо грозы». «Этого не может быть», — холодно заметил он. «Хранитель кольца грозы должен быть где-то поблизости. Ты знаешь, кто он? Скажи мне, где он, и я тебя отпущу». «Жаль», — вздохнула я, — «но я не могу этого сделать». Ждать от него действий я не стала. Использовав пламя, сделала рывок и, оказавшись справа от противника, ударила его ногой по предплечью. Не рискнула я связываться с этой странной шпагой. Сдавленно захрипев, мужчина ударился об забор и осел по нему. Возможно, я создала ему проблему в виде перелома, но сам виноват. Правая рука у него теперь нерабочая, странную шпагу взять не сможет. «Ау, я же телефон не выключила». «Слышал, Кёя?» – спросила я. «Не бросай трубку, холодно потребовали на том конце, иначе я тебя забью до смерти». «Если я этого не сделаю, меня забьет до смерти кто-нибудь другой», — парировала я, заметив еще одну крупную фигуру, и бросила трубку. Приземлившийся на асфальтированную дорогу мужчина выглядел куда внушительнее. Он замер, оценивающе рассматривая меня, а я в ответ разглядывала его, пока, видимо, его подчиненный утаскивал своих поверженных товарищей. Мужик отличался цепляющий взгляд внешностью, только со знаком минус. Он обладал высоким, под 2 метра, ростом, широким разворотом плеч, лицом гопоты из подворотни, маленькими узкими глазками, пухлыми губами, к которым цеплялся пирсинг, ведущий цепочкой до брови. Его черные волосы стояли торчком, будто он только что засунул 2 пальца в розетку. Помимо уже знакомой формы Варии и гербовой нашивки, поперек груди крепились 2 ремешка, которые держали какую-то непонятную шипастую конструкцию за спиной. Он потянул за два верхних шипа, и в его руках оказались шпаги, похожие на те, что были у первых противников. Очевидно, остальные шипы тоже такие же шпаги. Только рук у него всего две, зачем тогда столько оружия? Кто ты? Голос у него оказался басовитый, но чуть гнусавый, что было вызвано, скорее всего, сломанным когда-то носом. Гроза. Это он. Огромная сила, которую он не скрывал, распространялась аурой вокруг. Ты не гроза, верно? Нахмурившись, напряженно сверлил он взглядом, будто с трудом к чему-то прислушиваясь. Но ты знаешь, я выбью из тебя ответ, уверенно заявил мужчина. Он напал, я отпрыгнула в сторону, не рискнув контратаковать, и не зря. На рукаве кофты остался длинный порез, но, славоками, кожу не задело. Тут требовались все мои навыки, иначе я неожиданно для себя могла схлопотать режущую рану. Именно поэтому, подав пламя в ноги, я оказалась выше его головы и вознамерилась в наглую ударить ему по затылку. Здоровяк успел обернуться, но не защититься, и сила удара покачнула его в сторону. Но недостаточно, он смог удержать равновесие, поэтому я переместилась быстрым рывком еще раз и ударила пяткой сверху по легким. Мужчина упал спиной на потрескавшийся асфальт. Довольная собой, я приземлилась метрах в трех от него. Противник пошевелился, заставив меня вновь собраться, и перевернулся, поднимаясь на ноги с какой-то линцой. «Этого недостаточно», — безэмоционально сказал он. «А он крепкий», — одновременно подумала я, неожиданно подловив себя на испытываемом восхищении. «Выдержать мой удар, который крошит камень и гнет сталь, без видимых серьезных повреждений, мне не встречались еще такие люди. Даже Кёй тот предпочитал такие удары не ловить на жесткий блок. Атанфа могли погнуться». Отбросив в сторону неуместные сейчас эмоции, я сосредоточилась на своих действиях. Выбор не пестрит разнообразием. Уклониться, быстро переместиться, за моей скоростью он вроде бы не успевает, избежать. Блеск. Правда, можно попробовать взять его измором и пытаться бить дальше, но что-то мне подсказывает, что выносливости у этой скалы вполне достаточно, чтобы занять меня этим минимум на полчаса. Зато можно попробовать в процессе его поджарить, возможно, это возымеет эффект. В любом случае, я бы выбрала не ввязываться в драку, но, увы, Ламба за эти пару минут далеко убежать не успеет. Мы оба приготовились к бою и появились новые действующие лица. С обеих сторон улицы прибежали Рёхи, Ямамото и Гакудера, а затем Цуна с Ламба и Реборном. Все запыхавшиеся, но, черт, как же они вовремя. Видимо, мои звонки были запоздалые, и кто-то успел их предупредить раньше. Окруженный со всех сторон, Громила предпочел запрыгнуть на забор, пробежаться мимо и переместиться на возвышенность. Так ему открывался лучший обзор для атак, а вся наша толпа потеряла свое преимущество. Кира подбежал ко мне Ламба с глазами на мокром месте и схватил за штанину. Парни выбежали вперед, оставив нас позади. Я, как последняя линия обороны, осталась с Ламба, Цуна и Реборном. Такиши держал в руках биту, Гакудера, несколько динамитных шашек, а Рёхи просто вскинул перебинтованные кулаки. «Ты в порядке, Имота?» – взволнованно поинтересовался братец. Не успела я ответить, как появились новые действующие лица. «Остановись, Леви!» – раздался громкий окрик где-то за спиной у мужика со шпагами. Несколько фигур приземлились рядом с Громилой. Мужик со шпагами опустил гарды необычных мечей и присел на одно колено. «Видимо, чтобы не мешать своим же, хватит тебе забирать все веселье самостоятельно», – сказал ему владелец тонкого певучего голоса, растягивающего слова. Этот парень был, пожалуй, самым экстравагантным. На носу серьезные темные очки, а на бритой голове зеленый лежачий ирокез. Под кожаным плащом надета белая рубашка с галстуком, но сам плащ имел ярко-оранжевую меховую окантовку у рукавов и шеи. Позади всех них стоял кто-то огромный с противогазом на голове. Он только шумно дышал. Еще один парень примерно нашего возраста, скромно стоящий в стороне, ничем особенным во внешности не отличался, разве что на светлых волосах крепилась тонкая серебряная диадема, а челка закрывала половину лица. «Кажется, остальные обладатели колец тоже здесь», — заметил низкий человечек, которого я не сразу заметила. Этот накинул на голову капюшон до самых глаз. Его лицо было видно только до носа. Голос у него оказался детский, и это сразу же привлекло внимание. Почему-то мне не верилось, что в такой организации есть ребенок. Возможно, он такой же, как Реборн и Колонелла, хотя и не видно никакой пустышки. Врой! Из-за спин пришедших появился давешний потлатый мечник. Судя по голосу, он был в ярости. А мы уже полностью в невыгодной позиции, ведь они заняли возвышение, и их количество также возросло. Как вы посмели обмануть меня, вы, куски мусора? У кого из вас кольцо дождя? Потребовал Скуала, сжав перед лицом кулак с надетым на перчатку кольцом. У меня, твердо сказал предельно серьезный Ямамото. Ох, это ты? Насмешливо переспросил Скуала. 3 секунды. Я разрублю тебя ровно за 3 секунды. Такиши нахмурил брови, но смотрел так же твердо. Мне стало страшно за него. Впрочем, за всех остальных тоже. Бой будет неравным. И 3 секунды, это не бахвальство. Это плохо, несчастным голосом пробормотал перепуганный братец. И в кои-то веки я была с ним полностью согласна. Казалось, Скуала сейчас сорвется и начнет бой. Но тут кто-то грубо дернул его за плечо и потребовал бескомпромиссно. Уйди. Мечник недовольно зыркнул, но даже ничего не сказал. Впрочем, и уходить никуда не спешил. Похоже, новопришедший был тут главным и умел заткнуть даже Скуала. 2 аксельбанта на правом плече явно указывали на более высокое звание, чем у Скуала, у которого был только 1. Впрочем, у остальных не было и того. Мне хотелось спросить кого-нибудь. Это действительно босс независимого отряда убийц Вари, но ответ я и сама знала. Он смотрел прямо сюда тяжелым взглядом бордовых глаз. Это был черноволосый парень, выглядящий лет на 18, но я помнила его совершенно другим, чуть младше и всего израненного до кровавых ожогов. С левой стороны через плечо перекинуты красные перья и хвост какого-то животного. Кожаный форменный пиджак небрежно наброшен на плечи, галстук на белой рубашке ослаблен. И на шее виден шрам, но самый видный шрам у парня на щеке, и еще один поменьше над левой бровью. Это определенно, без сомнений, совершенно точно, он. Пиздец, вырвалось у меня вместе с нервной улыбкой, тронувшей губы. Занзас, поправил меня Реборн. Не думал, что наступит день, когда я снова его увижу. Да я чертов везунчик. Он смотрит не на Реборна, не на Цуну, не на кого-либо другого, а прямо на меня. Что значит, он помнит? Думаю, он потребует ответов. Главное, чтобы не сейчас, потому что у меня их нет. Темно-бордовые радужки глаз, с которых я не спускала взгляда, внезапно наполнились яркой краской и практически засветились алым. По всем присутствующим ударила такая аура, будто находишься рядом с очень горячей печью, внутри которой температура настолько высокая, что может даже расплавить сталь, а разделяет тебя с ней всего лишь маленькая тоненькая стенка. Неудивительно, что подчиненные босса Вари отступили от него на пару шагов и прищурились, будто жар слепил им глаза. Они что-то взволнованно говорили, просили успокоиться, иначе он может задеть их. Реборн тоже заволновался и призвал всех бежать. Прежде чем я сама это поняла, мое пламя в ответ на опасность уже разгорелось и, наверное, также отразилось в глазах. Вокруг вдруг стало так тихо, или просто мне так показалось. Я поняла, это была проверка, и я только что ее прошла. Он был тогда в бреду и мог не помнить всего, но ощущение пламени, как отпечатки пальцев, его ни с чем не спутаешь и не забудешь. Что-то со звоном врезалось в землю прямо возле его ботинок. Кирка. Момент был прерван. Босс Вари скосил глаза в сторону, на появившихся людей. «Остановись, Занзас», строгим голосом приказал Емицу. Папаня в оранжевом рабочем комбизе стоял в окружении пары серьезных людей в черных костюмах. Там же, по левую руку от него, стоял Базиль. Ах, вот кто его мастер, который отправил его на самоубийственную миссию с кольцами, и о котором тот упоминал при каждом удобном и не очень случае. Я даже почему-то не удивлена. Достаточно. С этого момента я беру ответственность за все происходящее на себя. Прибытие и заявление Емицу не оставило никого равнодушным. Цуна ошарашенно воскликнул, когда узнал его. Гакудера пораженно воскликнул следом, когда понял, кто перед ним. Скуала принял стойку, видимо, опасаясь того всерьез. Разве что Занзас, бросив на него неприязненный взгляд, быстро потерял интерес и снова вперился в меня взглядом. «Кто ты?» «Вопросы, вопросы, только не вопросы, только не здесь и не сейчас. Он тобой заинтересован», — отметил стоящий рядом Реборн с какой-то долей удивления, проявившийся в голосе. «Да», — протянула я, не отрывая взгляда от его алых глаз. «Он смуглый, ресницы густые и черные, короткие черные волосы зачесаны назад, истинный итальянец. Хаем, и в самом деле жгучий». «Да», — улыбнулась я, увидев безумный путь, который показался сейчас моим единственным спасением. Между нами проскочила искра. Скуала тем временем сошелся в короткой словесной перепалке с Емицу. Папаня не поддавался, сохраняя спокойствие, что давалось ему с трудом. Он видел, на кого направлено внимание босса Вари. Выловив в их перепалке паузу, я тут же воскликнула. «Мое имя – Савада Акира. Погоди, ничего не говори. Приятно познакомиться», – помахала я ручкой, натянув самую широкую улыбку, на которую была способна. «Самое время использовать родительский навык и строить из себя идиотку». «Тосан», — позвала я. «Мне нравится тот парень», — указала на Занзаса и взяла быка за рога. «Ты его знаешь?» «Да, можно я выйду за него замуж?» Сверлящий взглядом Занзаса Емицу совсем некрасиво подавился воздухом и раскрыл рот, посмотрев на меня с возмущением на лице. «Кажется, мне удалось его удивить. Будем надеяться, что это собьет его с мысли, и он не задумается о том послании, что я оставлю Занзасу». Вария же, наоборот, осталась практически непроницаема. Уж они-то смотрели на меня, как на букашку, явно нелестно обо мне думая за такую идиотскую заяву. Что думал их босс, сказать было сложно, внешне он никак не отреагировал. «Даже не думай», — строго сказал папаня, но не выдержал и смягчился. «Давай ты поищешь кого-нибудь более надежного и порядочного». Я сделала вид, что задумалась. «Кёя самый порядочный, кого я знаю». Братец выпал в осадок. Емицу замахал руками и заговорил еще мягче, как с маленькой. «Нет-нет-нет, как насчет кого-то более мягкого и покладистого?» «Мукун», — изобразила я озарение на лице. Я отчетливо услышала, как папаня пробормотал. «Святая Дева Мария» и на секунду прикрыл глаза. Братец удивленно поинтересовался. «Мукун, это кто? А много у тебя знакомых мукунов?» С отчетливым ехидством в голосе ответил вопросом на вопрос Реборн. Цуне понадобилось некоторое время, а потом он как заорал. «Роракуда Мукура, Имата, почему ты выбираешь каких-то страшных людей? Маньяки и психопаты, а теперь что?» На наплыве эмоций он перешел на фальцет и вскинул руки. «Босс Вари, я с невинным и весьма довольным видом развела руками, как бы говоря, ничего странного. Перевести серьезнейшую ситуацию в фарс и цирк, могу, умею, практикую. И вряд ли кто-то воспримет мои следующие слова всерьез. Я найду тебя позже, красавчик. Беги уже отсюда», — хмыкнул Реборн. «Здесь опасно». Я одним быстрым движением подхватила на руки Ламбаи, пока никто не успел мне ничего сказать по этому поводу, предпочла сбежать с места событий. Как бы мне не хотелось послушать дальше, но это может плохо обернуться. Босс Вари, как минимум, хочет задать мне пару вопросов, Емицу захочет этого тоже, но, я надеюсь, вопросы заменятся нотациями. Стоило мне исчезнуть из поля видимости, как догнала отдача. Нервы, до того напряженные до предела, зазвенели, отдаваясь дрожью в теле. Но только когда Емицу и Варя остались далеко позади, я остановилась у забора и просто стала стучать по нему лбом, приговаривая то самое слово, которым так точно охарактеризовала босса Варии, потому что я едва выкрутилась. Ухватилась за самую дурацкую отмазку, выставила себя полной дурой, и после этого Емицу уж точно не сможет воспринимать меня иначе, как глупую девчонку. Ну правда, где были мозги моей будущей версии? Ладно, хорошо, возможно, она как раз рассчитывала на эту ситуацию. Возможно, изначально, без моего прыжка в прошлое, все было иначе. Здесь и сейчас босс Варии мне обязан, и это играет мне на руку. Хотя это все равно не отменяет того, что меня едва не прижучили с двух сторон. Уж до чего Емицу пугает своей властью, но пламя Занзаса. Если я могу выдать хоть что-то подобное, то я сочувствую Мураками, Ямаде и Кайчи. «Кира, а что такое пиздец? Ой, я же тут не одна. Это плохое слово, Ламба», — ответила ребенку, наблюдавшему за мной с искренним любопытством на лице. «Не вздумай его повторять или сказать прикёе. А если спросит, ты ничего не слышал, понял, ясно?» Понятливо кивнул малыш. «А что оно означает? В зависимости от контекста что-то очень плохое, хорошее, неоднозначное или непонятное», я задумалась и пожала плечами. «Хотя, в принципе, ко всякой ситуации подойдет. Понятно». Он смотрел так, что становилось сразу ясно, запомнит, как бы не на всю жизнь. Ламба в силу возраста впитывал все вокруг, как губка. Я, конечно, не мафиози, с которыми он жил раньше, но, кажется, пример с меня брать тоже не самая лучшая идея. «Кира, а что это были за дяди? Они мафиози?» «Да», — поинтересовался Ламба, завладев моим вниманием, и тут же воскликнул сердито. «В следующий раз Ламбасан возьмет с собой гранаты и накостыляет им. Боюсь, один из них точно не тот противник, которому страшны твои гранаты», — покачала я головой, продолжая путь домой. «Когда противник слишком силен, лучше убежать. Но иногда убегать нельзя и приходится сражаться», — я вздохнула, подумав о том, что говорю пока непонятные для него вещи. «Не бери в голову, пока ты маленький, защищать тебя будут другие. Ламбасан сам себя может защитить», — обидчиво вскинулся ребенок, сжав кулаки. «Ты должен уметь дать сдачи, согласна, но ты пока что еще маленький, и защищать тебя должны взрослые». Увидев, что он опять намеревается возразить, я подняла руку, прося дать договорить. «Твоя семья Бавина защищала и заботилась о тебе, потому что так положено. Пока что ты не все понимаешь и многого не умеешь. Научить тебя всему, пока ты не вырастешь, это тоже задача твоей семьи. Ведь твоя семья прислала тебе репетитора, который учит тебя писать, читать, считать и много чему другому. Кстати», — нахмурилась я, пораженная внезапным осознанием, «ты ведь должен в первой половине дня находиться на этих занятиях, а не со мной гулять». Под моим укоряющим взглядом Ламба сначала стушевался, но потом вскинул голову и уверенно выдал: «Мне они не нужны, я и так все знаю. И вообще», — воскликнул, будто хотел сказать что-то весомое, но на ум оно так и не пришло. «Не хочу я учиться, это скучно». «Не хочешь ходить к репетитору, в следующем году пойдешь в школу», — пожала я плечами. «Ламба, занятия важны», — потом подумала и осторожно добавила. «Но если тебе там плохо, то нужно что-то менять». «Ламба, что происходит на этих занятиях? Этот мафиози вредный», — выпалил он громко. «Противный и скучный, только то и делает, что бубнит. Это нельзя, этого не должен». Я ударил его током, и он засветился, как вывеска. Только он стал еще скучнее. «Я ведь тебе говорила, используй силу с осторожностью», — начало было я, но была перебита. «Ламба знает», — воскликнул он, посмотрев на меня снизу вверх. Я вздохнула, понимая, что кто-то должен приучать его к порядку. Пайпин сразу видно, ею занимались, с ней разговаривали, ее учили. Причем учили не только искусству боя. Ламба довольно самостоятельный, видно, что привык заботиться о себе сам. Но кроме этого есть множество других вещей, которые нельзя пускать на самотек. Вопрос: кто этим должен заниматься? Кому это вообще нужно? Репетитору Ламба, который теперь его побаивается и наверняка с радостью покидает урок. Может быть, боссу Бавина, которому нужен разве что кто-то из его семьи в Анголе для налаживания своих связей. Или, может быть, Цуне, который еще сам ребенок. Самое страшное, я уже почти привыкла к мысли, что это должна делать я. Глава 47. Реборн вошел без стука, удостоившись моего недовольного взгляда. «Ведь я как раз только успела переодеться. Я настоял, чтобы тебе не пытались помочь забыть сегодняшние события, но не уверен, что так поступит», — сразу же сказал он серьезно. «Все-таки ты должна знать, кого бояться». «Спасибо», — медленно кивнула я, оценив предупреждение. «Очевидно, мне следует изменить свою линию поведения. Как минимум, я должна опасаться варийцев. Папаня домой пока что не вернулся, так что я не знала, что он предпримет. Цуна у себя в комнате. Идем, нужно кое-что обсудить. Приглашать дважды меня не надо было. Я хорошо могла представить состояние братца, наглядно узревшего, с кем придется бороться, и не прогадала». Цуна, так и не переодевшись, свернулся на кровати в позе эмбриона. Я присела перед кроватью, заглянув ему в лицо. Абсолютно пустой взгляд, расширенные от ужаса зрачки. Я похлопала его по щеке. «Ты как, братец?» Вначале никак не отреагировавший, вскоре подпрыгнул на кровати, закрываясь руками от моей ладони. В глазах появилось осознание, кто перед ним, и испуганный вскрик быстро оборвался. «Имота, давно ты здесь?» «Пару минут. Ты не засыпай, пока что ничего страшного не случилось», — уверенно произнесла, надеясь передать это спокойствие и ему. «Как это ничего страшного?» — громко возмутился он. «Тебе хорошо, он на тебя посмотрел, а ты ему ничего. Стоишь, как будто так и надо. Замуж, как же? Он меня убить хочет, между прочим. Да ты вообще ничего не знаешь». Кончая истерику, выдохнула я. «Реборн как раз, я думаю, меня для того и позвал, чтобы рассказать, что там было дальше. Вот пусть и рассказывает, а я предпочту забыть это все, как страшный сон». Воскликнув это, Цуна плюхнулся обратно на кровать и накрылся одеялом с головой. «Тебе бы тоже лучше лечь спать и забыть обо всем», — глухо донеслось из-под одеяла. «Тебя, по крайней мере, во все это не втягивали, не спросив согласия. Я сделала свой выбор, не смогла я промолчать». Цуну просто поставили перед фактом. «У меня же даже такого не было, я не должна была ничего знать о мафии. Я не должна была даже догадываться, кто такой Каваллоне, а потом удивляться, отчего у меня личная жизнь не складывается ни с кем другим. Скорее всего, я даже в университет не смогу поступить, как Нана не вправе отправиться в поездку. В то же время, мы оба всего лишь чьи-то марионетки. Даже судьба стать боссом в Анголе не спасает от этой участи сейчас и кажется, что никогда и не спасет. Ты хочешь что-нибудь узнать о своем отце?» — прервал Реборн воцарившуюся паузу. «Я задумалась. Ответы на какие вопросы я бы хотела услышать? Я знаю, что Емицу, внешний советник Ванголы, то есть ближний человек девятого босса. Вдобавок у него в подчинении собственная организация, называемая ЦДЕФ. Дела организации могут быть под грифом «секретно», поэтому не у Реборна об этом спрашивать. А вот сама должность. Это отец подбирал хранителей, я была почти уверена в этом, но желала знать наверняка. Реборн присел на подушку для сидения. Я предпочла сесть прямо на пол, опершись спиной о кровать Цуны. Не могу сказать наверняка. Кандидаты проходили через его руки, ответила Аркабалина, но окончательное решение определенно было за девятым. Хоть Реборн не изменил своей привычки, держа лицо кирпичом, но было заметно, что он озадачен вопросом. «Емицу, внешний советник Ванголы», — пояснил Реборн. «У него есть право выбора не только хранителей, но даже самого наследника босса. Его полномочия на втором месте после босса. Емицу выбрал наследником Цуну, девятый, своего сына, Занзаса». Решением девятого, репетитор достал свернутый рулоном лист бумаги и развернул его передо мной. «Назначены битвы между хранителями и наследниками за право обладать половинными кольцами». Лист хотел свернуться обратно, но я его придержала, рассматривая витиеватую латиницу и горевший сверху оранжевый огонек. «Это печать пламени, подтверждающая подлинность приказа», — пояснил Реборн, заметив мой взгляд. «Ощущался огонек действительно похожий на то, что я ощущала от Тимотея в своих воспоминаниях. Пусть медленно, но я смогла разобрать, что написано. До сих пор я думал, что единственный достойный стать наследником – сын Емицу, Савада Цунаиши. Однако позже, так как конец моей жизни близко, моя интуиция обострилась, и я решил выбрать более достойного кандидата – моего сына, Занзаса. Он более достоин быть десятым боссом. Но будут люди, не согласные с этим изменением. Емицу отказался от предложения отдать кольца Занзасу. Однако я не намерен терпеть свару между членами семьи, так что мы начнем традиционную битву в Анголы, чтобы ответить требованиям всех. Это значит, те, кто обладают одним видом колец, будут сражаться в битве один на один. У меня было множество вопросов, связанных с этим письмом. Папаня, конечно, молодец, скромно выдвинул в кандидаты свою детиночку, даже не спросив никого. Девятый выбрал своего сына. Что мешало ему сделать это раньше? К тому же, с Занзасом что-то произошло. 4 года назад я фактически на себе вытащила его из подвалов особняка Ванголы едва живого. А еще эта глупая ситуация, будто девятый раньше не видел, что Цуна не годится на роль босса. Прислал Реборна, а совсем недавно он дал ему задание остановить Мукура. Занзас был освобожден 4 года назад, то есть у девятого было полно времени изменить свое решение по поводу Цуны. Ведь братца и выбрали потому, что остальные кандидаты мертвы. И хоть девятый не намерен терпеть свару, он фактически сделал все, чтобы ее создать. В общем, практически все противоречило друг другу и вызывало больше вопросов, чем давало ответов. «Это не похоже на девятого, будто отвечая на мои мысли», — сказал Реборн. «Девятый, которого я знаю, никогда бы не пошел на такое. Пошел бы или нет, я, конечно, не знаю, что за человек девятый, но я знаю, как действует старик Тимотя. Такие люди умеют создавать необходимый образ, чтобы никто и мысли не допустил, что он замешан в грязных или неприятных делах. А уж сколько таких дел за душой у босса мафиозной семьи, можно только догадываться. Потому что все концы уходят в воду. Ты не выглядишь удивленной», — заметил высунувший нос из своего укрытия братец. «Все знали и ждали прибытия Варии», — пожалуй, я плечами, напряженно всматриваясь в лист с печатью пламени, будто он мог дать мне какой-то ответ. «Нет, я про отца. Когда мы с Реборном вернулись домой, отец сообщил, что отряд Грозы Леви пришел за кольцом Грозы. Я был очень удивлен, что он вообще в курсе происходящего. Цуна говорил таким тоном, будто в любой момент готов услышать мое признание и победно воскликнуть. «Ага, я так и знал, я догадывалась. Ага», — сел он, сердито нахмурившись. «Ты об этом знала, а мне ничего не сказала. Я посмотрела на него, как на идиота. То есть, по-твоему, совершенно нормально, когда отец возвращается домой спустя 2 года, а в доме детей стало на 3 штуки больше. При этом ни один на него не похож, и он просто ложится спать». Братец издал невразумительное, но крайне понимающее «э-э-эм», введенное в замешательство, и покраснел. «Ладно, забыли об этих озарениях». Я провела ладонью по лицу и обратилась к Реборну. «Сохранились какие-то сведения о том, как проходят такие бои? Такое редко, но происходило», не стал отрицать необычно охочий поболтать Аркабалина. «Поединки проходят один на один, чтобы каждый мог проявить себя. Первым обычно всегда сражается солнце, так как его предназначение – пробивать путь для семьи. Скорее всего, будет что-то связанное со светом и этой тематикой, даже несмотря на позднее время. Замыкающее небо. В их поединке в разной степени участвуют все хранители. Скорее всего, условия боя будут зависеть от того, как пройдут все предыдущие бои хранителей. Значит, не так уж важно, кто из хранителей победит, а кто проиграет. Это даст только какое-то преимущество или ограничение для их босса? Не совсем. Проигравший хранитель может и не пережить бой, если будет слишком слаб. В то же время, победивший наследник может при желании переманить чужого хранителя в случае смерти своего. На мой нахмуренный взгляд он добавил: так отбираются сильнейшие. В воцарившейся тишине Цуна гулко сглотнул. Я не собираюсь делать ничего подобного, дрожащим голосом сказал он. Что он не собирается делать, мне было не очень ясно, но я предпочла не забивать себе голову. Понимаю, ему очень-очень страшно, но были заботы поважнее, чем бегать вокруг Цуны, убеждая, что деваться некуда. Ведь бои уже, считай, начались. Значит, завтра будет сражаться Рёхи, утвердительно произнесла. Да, кивнул Реборн. Место проведения боев – средняя школа Намимари. Первый бой завтра в 11 вечера. Я еще сильнее нахмурилась, понимая, что времени совсем не осталось. Братец трясся так, что я спиной чувствовала, как дрожит кровать. Попытайся заснуть, обернулась я к нему. Утром станет легче. Поднявшись на ноги, я отправилась к себе. Меня тоже вовсю били нервы. Переживание за Рёхи накладывалось на понимание того, что если я быстро не найду способ встретиться с боссом Варии, он может начать действовать сам. Этого мне не надо. Прямо в одежде, свесив ноги на пол, я повалилась поперек кровати. Рядом тут же упало еще одно тело, заставившее меня дернуться и перевернуться. Разглядев лежащего Ракуда в позе, зеркально повторявшую мою, я успокоилась совсем немного. «Как ты пробрался ко мне в комнату?» Прищурилась я. С помощью иллюзии отвлек внимание охраны у дома, а потом забрался через окно, спокойно улыбаясь, пояснил разноглазый. «Не волнуйся, пламя тумана сложнее заметить по сравнению с другими. Бывает, задумавшись, незаметно для себя я сам оказываюсь в собственной иллюзии. Но я могла ощутить твое пламя», — возразила ему, — «только вблизи, при использовании низкоранговых иллюзий или когда я сам того хотел». Я выдохнула, признавая, что действительно ничего не ощущала от тех же огненных столбов или напавших на меня собак во время боя с ним. «Так зачем ты пришел? Опять Емицу дразнить? Ай, нехорошо так обо мне думать», — протянул он с укором. «Я не совершаю глупых ошибок. Просто я прогуливался по городу и попутно узнал, где предпочитают находиться люди внешнего советника. Как?» Мои брови поползли на лоб. «Ты ведь должен был для этого оббежать весь город, при том, что они явно посреди улиц не стоят». «Я был призраком», — снисходительно усмехнулся Мукура, продолжая лежать на моей кровати. «Я могу перемещаться не только с чужой помощью, но и в форме духа или сознания. Чтобы ты увидела мою материализацию хотя бы в зеркале, мне требуется много сил, но в форме духа я ничем не скован. Я могу проникнуть практически куда угодно. Правда, с той стороны мир выглядит немного иначе. Его описания вызвали у меня ассоциации с рассказами людей, которые якобы могли выйти в астрал. Согласно им, тело оставалось на месте, а сознание могло путешествовать на все 4 стороны. Но это вряд ли так просто, как звучит. Надо же, умения людей с атрибутом тумана просочились в большой мир. Выслушав на всякий случай, кто и где находится, и, соответственно, откуда ждать внимательных глаз, я полюбопытствовала. А ты можешь определить местонахождение Вари? Они прибыли в Намимари и вряд ли остановились далеко. Уже, кажется, Ракуда был действительно удивлен. У них тоже должны быть иллюзионисты, но, думаю, я смогу. Только зачем тебе знать, где в моем городе обосновалась группа убийц? Приподняла я бровь. Не думаю, что они в городе. Вокруг люди внешнего советника, но ведь тебе на самом деле нужно что-то другое, зрит в корень, хех, встретиться с их боссом один на один. Судя по взгляду, Мукура мне не верил, ожидая, что я сейчас засмеюсь или поясню, почему это прозвучало так, будто я хочу совершить самоубийство. Естественно, это должно остаться для всех остальных тайной, продолжила я, но мне действительно нужно с ним встретиться лично, да так, чтобы не оказаться в окружении его людей, то есть узнать, когда и где он остается один. Я с намеком смотрела на него, ожидая ответа. Мукура смотрел на меня своими разноцветными глазами долго, пока, наконец, не произнес спокойно. А я-то наивно полагал, что эта моя идея выглядит сумасшествием. Мукура, очень надо, сложила я ладони в просительном жесте. Если я в ближайшее время этого не сделаю, он может сам прийти ко мне. Ты представляешь, что это будет? Поэтому мне нужно встретиться с ним при своих условиях и оставить себе возможность сбежать. Обратиться к кому-нибудь другому ты не можешь, уточнил он. Если бы у меня был еще один знакомый туман, начала я, но тут же была перебита. Я не говорю, что не сделаю. Просто это очень неразумная идея и, как вижу, ты это отлично осознаешь. Поэтому я помогу. Что ты хочешь получить взамен? Спросила я, желая сразу узнать цену. Скоро в город должны прибыть Кен с Чикусой. Начал было Мукура и тут же почему-то осекся, странно на меня посмотрев, будто заподозрил в чем-то. Нет, они сами справятся. Тогда, задумался он, просто пообещай, что возьмешь меня с собой, когда пойдешь наведать босса Вари. Тут уже я задумалась. Несомненно, одной идти крайне опасно, но с Мукура, с одной стороны, его навыки будут наиболее полезны, но с другой, я все еще не могу ему доверять. Вдруг он только захлопнет ловушку, хотя это уже паранойя. С чего бы иллюзионисту работать на Варию? Он одиночкой к тому же предпочитает свободу действий. Ладно, обещаю. Раз мы это выяснили, то почему бы не провести небольшой урок по распознаванию иллюзий? Предложил Мукура. Здесь, с сомнением осмотрела я маленькую комнату. Пламя, может, и не почувствуют, но ты уверен, что хватит места? Да. Чтобы не терять время и силы зазря, ты тоже приступай к выполнению своей части сделки. Ракуда приподнялся на руках, с улыбкой поглядел на меня глазами, в которых отчетливо виднелись пляшущие черти, и передвинулся таким образом, что находился головой возле моего живота. Он лежал на спине, смотря в потолок, где начались странные завихрения темного тумана. Я тоже перевернулась с бока на спину, чтобы лучше видеть, но расслабляться и не думала, поглядывая за иллюзионистом. С простыми иллюзиями проще всего, голос Мукура был тихим и вкрадчивым, отчего сразу же проникал в сознание. Простыми иллюзиями пользуются группы слабых иллюзионистов. Объединившись, они усиливают иллюзию, но сил для масштабных иллюзий у них бывает все равно маловато, и такие иллюзии могут обмануть лишь гражданских, которые о пламени ничего даже не слышали. Темный туман над потолком, освещаемый слабым светом лампы, неуловимо собрался в изображение летящей птицы. Она выглядела до того реалистично, кружа над нами, что я бы в жизни не подумала, что птица не настоящая. Чем более сложная иллюзия, тем больше органов чувств она обманывает. Чаще всего их можно отличить, уловив несоответствие того, что видишь, и того, что чувствуешь. Обмануть все органы чувств могут лишь сильные иллюзионисты. Из этой группы выделяется особый вид иллюзий, реальные иллюзии. Птица вдруг налетела на вершину трезубца, появившегося вместо верхней лампы, и беспомощно раскинула крылья. Несколько капель крови упали прямо на кровать. Можно и не настолько реалистично, недовольно заметила я, стерев с щеки красную каплю, которая была густая, как настоящая кровь, и также пахла железом. Ты не отвлекайся. Гладь, будто невзначай, напомнил мне Ракуда, чтобы я подобрала челюсть. Послушно проводя рукой по его волосам, я вновь ошарашенно отметила, что красные капли на покрывале исчезли, а я не заметила когда. Реальные иллюзии, вернулся Мукура к рассказу, наиболее сложные и требуют большой концентрации внимания, поэтому ими пользуются лишь сильные иллюзионисты. Отличить реальную иллюзию от настоящего практически невозможно. Даже обладатель атрибута тумана может попасться на это. Один из способов отличить одно от другого – это спросить себя, откуда это взялось. Если ответ не знаю, то это иллюзия. Я нахмурилась, вспомнив, что читала об этом способе. Только это были рекомендации людям, которые видят кошмары. Если не испугаться и спросить себя, как я здесь оказался, то поймешь, что это сон, а значит, ничего страшного не может произойти. Жаль, что мой атрибут не туман, посетовала я. Такая потрясающая сила и куча возможностей. Это замечание вызвало у него гордую улыбку. Мукура продолжал свою лекцию тихо и неспешно, что это почти убаюкивало. Рука продолжала механически поглаживать его по волосам, изредка сама собой зарываясь пальцами в хохолок, а я запоминала. В какой-то момент я действительно потеряла бдительность и просто задремала. Находясь в полудреме, я ощутила, как выпрямилась поверхность кровати, с которой поднялся иллюзионист, но не проснулась окончательно. Я не чувствовала опасности, как если бы он занес над моей головой оружие. А затем ракуда просто выпрыгнул в окно, и мое сознание окончательно упорхнуло в сон. Разбудил меня звук открывшейся двери. «Доброе утро, Кира-чан!» Бодрым тоном оповестил меня Емицу о своем присутствии. Я повернулась, посмотрев на часы, и простонала. «Господи, когда ты уже научишься стучать, и не в полчетвертого утра, а хотя бы в семь?» «Так рано!» — донесся сквозь дрему удивленный голос папани. «Ладно, тогда я подожду внизу, пока ты не начнешь собираться в школу». Буркнув согласное «ага», я продолжила спать дальше. Второй раз я проснулась от того, что кто-то полз по кровати. Открыв глаза, встретилась с зелеными глазищами Ламбой и маленькими карими глазками Пин. «Кира, папа сказал, что даст вкусняшку, если мы тебя разбудим», прямо уведомил меня Ламба. Я перевела взгляд на часы. 7. «Ах да, кажется, он приходил рано утром. Сказал что-то про то, что подождет, пока я в школу не соберусь». «Школа? Ой-ей. Сегодня я планировала чуть-чуть поругаться с Колонелло и забрать Рихе на тренировку прямо с утра. Но папаня считает, что я должна ходить в школу и, кажется, за завтраком хочет успеть со мной поговорить. Я даже знаю по поводу чего». Затягивая сборы, я придумывала линию поведения и возможные вопросы, поэтому спустилась к столу, за которым уже сидел Емицу, практически во всеоружии. Он едва успел улыбнуться мне, как с лестницы слетел Цуна, подгоняемый пинками Реборна, подбежал к столу, схватил тост и побежал на выход, крикнув: «Опаздываю!» «Да», кивнула я, посмотрев на застывшее в улыбке лицо Емицу, и тоже предпочла поспешить на выход. Что сказать, подготовиться морально к подобному разговору было сложно. Мне хотелось бы отложить его как можно дальше. По пути я увидела Киоко, которая тут же замахала мне. «Кира-чан, я волнуюсь за братика», сказала она огорченно. «Он по-прежнему много тренируется, но я чувствую, что скоро что-то произойдет. Братик будет драться». «Да, да», не стала скрывать я. «Не пытайся его отговорить, это тот случай, когда отступать некуда, но я приложу все усилия, чтобы он остался жив и здоров». «Я понимаю», кивнула она понуро. «Выше нос», хмыкнула я нарочито бодро. «Неужели ты в нас сомневаешься? Все закончится быстро, и я лично приведу его домой». «Спасибо, Кира-чан, что заботишься о нем», не смело улыбнулась она. «Он сражается не только за себя, а и за нас с тобой, и за Цуну тоже», улыбнулась я, внутренне не чувствуя той уверенности, с которой говорила. Это было тяжело, смотреть ей в глаза, зная, что бой будет сложным и шансов на победу немного. Но куда хуже было Киоко, знать, что Рёхи врезан во что-то опасное, а она на это никак повлиять не может. Мы почти подошли к воротам школы, возле которых я заметила одинокую фигуру в черном гакуране, выбивавшуюся даже из толпы громил дисциплинарного комитета. Обычные школьники предпочитали также держать почтительную дистанцию в пару метров и обходить хибари. Почему-то, глядя на него, я сразу поняла, снова. «В общем, Киоко», напряженно произнесла я, замедлив шаг, «оставь бой Рёхе на меня и подготовь на всякий случай все лекарства, что сможешь». «Кира-чан, что-то случилось», заметила девочка странная. «Разве он не должен быть на тренировке с Кавалони?» Почему-то чем ближе я подходила, тем злее становился Хибари и тем больше была вокруг него аура пламени. Не дойдя метров 10, я окончательно поняла, что не настолько хочу попасть в школу сегодня, и шустро развернулась на носках туфель, направившись в обратную сторону бегом. Кёя погнался следом. Я чувствовала, как пылает он пламенем, и слышала шаги. Мы давно покинули дорогу, к которой стекаются все школьники, и вокруг оказались только сонные утренние улочки. По пути я несколько раз перепрыгивала через чужие заборы, пробегая по чужим дворам. Кёя делал то же самое, но, похоже, наконец отстал. Только на всякий случай лучше прислушаюсь к пламени и тут же отпрыгну в сторону. Вовремя. Не сделай я этого, перепрыгнувший через забор хибари приземлился бы прямо на меня. О, это не была случайность. Он, видимо, специально срезал путь и видел, где я остановилась перевести дух. Но если бы он свалился на меня сверху, я как минимум расцарапала ноги, ведь я в юбке, а она, увы, не настолько длинная. Кёя. Предостерегающе вскинула я руки. Акира, ответил он так, будто это было недружелюбным приветствием, и с уверенностью носорога двинулся на меня. Озвучь свои претензии вслух, чтобы я хотя бы знала, за что получать. Возмутилась я. Я сказал тебе вчера не бросать трубку, с арктическим холодом произнес он, практически не размыкая губ. Я опешила, прекратив даже осторожное и медленное отступление. Вообще-то у меня была причина так поступить, но, в любом случае, ты не можешь мне приказывать, что делать. Хоть в моем голосе не было даже намека на неуверенность, но за это стоило благодарить лишь злость. Разум подсказывал, что зря я это затеяла. У меня, конечно, накопилось пару ласковых, и по поводу его поведения, и по поводу заявы, что я, якобы, его зверек, но пока что следовало придержать их при себе. Увы, если я подниму сопротивление, он, как раньше, лишь усилит давление, что может вылиться в полномасштабный скандал с битьем и сжиганием всего вокруг. Именно этого мне для полного счастья сейчас и не хватало. «Ты мое небо», — сказал он, будто это все объясняло. У меня сложилось впечатление, что это хранители подчиняются приказу, а не наоборот, заметила я. «Подчиняются?» Тихо и вкрадчиво переспросил он с какой-то странной интонацией. Улыбочка, возникшая на его лице и сверкнувшие глаза, подсказали мне, что зря я это сказала. К этому голосу я решила не прислушиваться, ведь во мне кипело возмущение. Может и не так, но небо явно выделяют, тебе не кажется? Да и боссам семьи выбирают человека с этим атрибутом. Не думаешь, что как-то неправильно, когда это небо за уши тягают и лупит почем зря? Или может быть... Правильно подраться прямо здесь, демонстрируя всем желающим мафиози, что я тут. Мне так не кажется, несмотря на то, что Кёя был, как минимум, раздражен, его голос оставался таким же вежливо-холодным. Без причины я не делаю подобного. Ты еще ребенок, такие меры необходимы. Я не ребенок. Аж задохнулась я от такой заявы. Я взрослый разумный человек. Ты младше меня и на голову ниже, возразил он. Это никак не связано. Не связано с твоими поступками, холодно поинтересовался он. То есть ты хочешь сказать, что это не связано с теми непристойными фотографиями, которые ты распространяешь по школе, и с тем, в кого ты переоделась на прошлый летний фестиваль? Это развлечение, возмутилась я. Тебе бы тоже иногда не помешало отдохнуть и отвлечься. Только то и делаешь, что в кабинете с бумагами сидишь или кого-то избиваешь. Едва заставила тебя снять школьную форму на тот летний фестиваль. Довольно. Неожиданно повысил он голос. Ты должна прислушиваться к моим словам.